тех пор, пока их не станет больше, мы можем служить делу правосудия и придерживаться здравого смысла только тем, что будем держать глаза открытыми, осуждение на привязи. Вы не согласны? Хеверс вскипела. Только послушайте его. Черт возьми, ненавижу, когда вы начинаете морализировать. Линли улыбнулся. Неужели? Я морализировал? Надеюсь, это не побудит вас к насилию, только к курению, — сообщил ему Хеверс, — что гораздо страшнее, — вздохнул Линли. Гидеон. 8 октября. Прошлой ночью мне приснился сон. Приснилась она, и кто-то похожий на нее. Но происходило все это в каком-то несуразном месте. Я еду на поезде Евростар под Ла-Маншем. Ощущение было такое, будто спускаешься в шахту. В поезде со мной все. Папа, Рафаэль, бабушка и дедушка. И кто-то еще смутный и безликий, в ком я узнаю мать. Она тоже там, девушка из Германии, такая же, как на снимке в газете. И еще Сара Джейн Беккет с корзинкой для пикника, из которой она вытаскивает не еду, а младенца. Она предлагает его каждому из нас по очереди, как тарелку с сэндвичами, но все отказываются. «Детей не едят», — назидательно говорит дедушка. За окнами тьма. Кто-то говорит, «Ах да, мы же едем под водой!» И тогда это происходит. Стены туннеля рушатся, отовсюду хлещет вода. Она не черная, как сам туннель, а как на дне неглубокой реки. Даже если нырнешь глубоко сквозь толщу воды, все равно видно солнце. Внезапно, как часто бывает во снах, все меняется. И вот мы уже не в поезде. Вагон исчез, мы каким-то образом очутились на берегу озера. На одеяле стоит все та же корзинка для пикника. Я хочу открыть ее, потому что умираю от голода, но у меня не получается расстегнуть кожаные ремни на крыше корзины. Хотя я прошу взрослых помочь мне, никто не обращает на меня внимания. Они не слышат меня. А они слышат меня потому, что все вскочили на ноги, куда-то показывают, плачут и кричат, что лодка отплывает от берега. И вдруг я различаю, чье имя они выкрикивают. Это имя моей сестры. Кто-то говорит, она осталась в лодке, нужно достать ее оттуда. Но никто не двигается. Потом кожаные ремни на корзинке пропадают, как будто их никогда и не было. С радостью и надеждой я откидываю крышку, чтобы добраться до еды, но внутри нет ничего съедобного. Там только младенец. Я каким-то образом понимаю, что это моя сестра, хотя лица ребенка и не видно. Ее голова и плечи укутаны вуалью, вроде той, в которой часто изображают Деву Марию. Я говорю во сне, «Сося здесь, она здесь», но никто на берегу не слушает меня. Более того, они бросаются в воду и плывут к лодке, а я как ни кричу, не могу остановить их. Я вынимаю младенца из корзинки, чтобы доказать, что говорю правду. Я кричу, вот она, смотрите, Сося здесь, вернитесь. В лодке никого нет, но они все равно уплывают. Один с другим входят цепочкой в воду, и один с другим исчезают в озере. Я чувствую, что нужно остановить их. Я думаю, что если они увидят ее лицо, если я буду держать ее высоко над головой, они поверят мне и вернутся. Поэтому я срываю вуаль с головы сестры, но под ней оказывается еще одна. Доктор Роуз, а под второй — третий и четвертый. Я срываю их, пока не начинаю рыдать. Я в ужасе, что на берегу никого не осталось, только я, даже Сони больше нет. Тогда я снова оборачиваюсь к корзинке, но и теперь не нахожу там еды. Там дюжины и дюжины воздушных змеев. Я начинаю доставать их и отбрасывать в сторону. И меня охватывает такое отчаяние, какого я не испытывал ни разу в жизни. Отчаяние — невыносимый страх, потому что все ушли, и я остался один.